«Теперь, док», — сказал кормчий, — «когда появилась хоть какая-то слышимость?» «Ну, я не такой успешный коммерсант, как ты, босс. Но холодильники с органами на ковчеге опустеют. Заказов почти на 3 миллиона». Док постучал пальцем по столу и добавил. «Однако это все хорошо, но ты набрал 600 миллионов. Через 2 года они превратятся в 750. Первое. Зачем нам такая армада флугеров, не поделишься? Второе. Как ты собрался долги отдавать? Гипернова-то легальная компания. Если что, ее просто обанкротят». Иеремия довольно рассмеялся. Он взял палочки и начал вычерчивать ими какую-то схему среди остатков баранины по-таргетайски. «Поздравляю. Это раз. Два. Уверяю тебя, осмотрительный ты наш. Через 2 года ничего и никому отдавать не придется. Я общался с одним весьма-весьма осведомленным человеком. Ну, не лично, конечно, вы же понимаете. И у меня есть все основания для таких выводов. И третье. Флугеры нам очень нужны, много флугеров. Я объявляю войну компании «Кармаил». Братья, дело серьезное. Но дело наше близится к завершению. Совсем скоро наступит исцеление огнем для всего человечества. И моя война — только начало. Голос его наполнился той серьезной торжественностью, которая горела на каждой странице скрижали, и которая умела воспламенить сердца тысяч человек. В те минуты я не сомневался, что пройдут считанные годы, и несколько тысяч могут превратиться в сотни и сотни тысяч, если не миллионы. Прошло 2 дня. Блад пропадал в дебрях секретных дел, куда не было хода даже ближайшим сподвижникам. Салман занимался поисками 4 недостающих кирасиров. Фейри, к счастью, била баклуши отдельно, а я общался с доком скальпелем. Который раз убеждаюсь, что внешность обманчива, что бы там ни говорили психологи-физиономисты. Среднего роста, аккуратный, начитанный, с тонким вкусом, но без показного эстетства. Приятное располагающее лицо, всегда гладко выбрит, шевелюра, однако, в постоянном беспорядке. То есть человек следит за собой, но в меру, без патологий. И никогда не скажешь, что этот тип написал монографию, где действительно обосновывал преимущество полостных операций без наркоза, и что свою теорию он воплощает на практике, собственноручно потроша живых людей. Это же он и никто другой разбирал ненужных пленных на органы, которыми потом торговал в разнос на 1000 парсеков. Я был осведомлен об этих слабостях. А если и кто другой? Ведь ничто не могло его выдать, кроме разве что склонности к садистским штучкам, как тогда в кабаке со стручком зеленого перца. Зато модерн от постмодерна отличал без ошибок, не путал Шопена с Шопенгауэром и замечательно играл в шахматы. Чудесный, чудесный товарищ, не дай вам бог с ним познакомиться, так как до сих пор есть шанс... И нет гарантий, что он вам предложит шахматную партию, а не что-то иное из любимого репертуара. Итак, прошло 2 дня, и наступил 3-й день отъезда. Точнее, ночь. Именно тогда Лада отправлялась в обратный путь. Весь наш деловой десант гулял по лондонскому Стрэнду, благо времени до отлета оставалось вагон. Позади остались сияющие фонтаны Трафальгарской площади вместе с колонной адмирала Нельсона, который был настолько отважен, что в каждом сражении терял по части тела. Мы шли на восток. Впереди нас ждали Флит-стрит и куча красивейших зданий по сторонам. Лондон в исторической части, культурный город, был им и остается. Вечернее освещение весьма ненавязчиво. Здесь вы не увидите мешанины рекламных щитов и батареи зенитных прожекторов вокруг каждой достопримечательности. Это вам не Москва. В Москву я практически влюблен, но контраст разительный. Город накрыт звездным колпаком и не соревнуется с ним, а лишь дополняет его. Не для литературных красот сие замечание, а для того, чтобы вы представили. Гуляют четыре джентльмена и одна леди, а вокруг полумрак, густой настолько, насколько вообще возможно в современном мегаполисе. Даже окна домов освещены очень через одно, если вы меня понимаете. От недалекой Темзы тянуло осенней прохладой. Я поминутно ежился. Не только сырость была тому виной, но и разговоры, которые вели мои спутники. Впереди шли Блад и Дельпина, а позади Ферри под руку с Доком. Неподражаемый скальпель завел длинную историю из врачебной практики. А Курчи с Салманом обсуждали покупку люксогенового двигателя «Искра» чешского производства. «Слушай, у меня все на мази. Давай купим, а? Оно, конечно, дорого. Зато яхту Рената можно поставить на ход. И будут у нас две первоклассные крейсерские яхты». Блад мрачно хмыкнул. «Ты ее сначала найди, свою Ренату». «Долбать, Мион, в твою нейтрино!» Салман выматерился. «Ну вот кто? Кто мог подумать, что ее могут угнать? Кому она нужна там на Блэк Принцесс?» «А я тебя предупреждал. Или перегнать на базу, или спрятать получше», — сказал Блад. «Ты же знаешь, все, что теоретически можно украсть, будет украдено». Пина взмахнул устрашающим кулаком. «Да нормально спрятали! В пещеру!» «Но принцесс, спутник Бейдоу, ни кислорода, ничего! Да и расположено черт знает где! Там же никого не бывает, кроме нас!» «А ученые?» «Да нахрена ученым сломанная яхта? И как они ее нашли?» «Заканчивай оправдываться, Салман. Тебе не идет, это раз. Фактически яхту вы пролюбили, это два. Отсюда вывод. Денег на искру ты не получишь. Это три. Отрезал Блад. Эх, поймать бы того гаденыша, что приделал яхте ноги. Мечтательно протянул Пина. Уж я бы с него шкуру спустил. Знаешь, как это делается? Надрез вокруг шеи не глубоко так. Нет уж, уволь, брат. Не по адресу. Это вон с Доком обсуди. Он специалист. Кормчий ткнул большим пальцем через плечо. Салман обернулся, и его злые глаза уставились прямо на вашего неумелого рассказчика. Я вновь непроизвольно поюжился. Ведь это я был тем гаденышем. Я угнал яхту Рената. Я перепрятал ее прямо там, на Блэк Принцесс. И это с меня Салман хотел спустить шкуру. А он мог, очень даже запросто. Беседа позади тоже не внушала оптимизма. Док разливался соловьем в своей обычной аристократической манере. Дело было на бортеле втором. Я тогда служил в медицинском управлении военфлота. Вы спросите, когда? В 2614 году. Именно в те дни случился знаменитый в весьма узких кругах бартелианский инцидент, а я имел честь свести знакомство с уважаемым сеньором Салманом Дельпино, который тогда был вовсе и не сеньор, а майор осназа флотской разведки. Одна ужасно занятая дивизия, название которой вам ничего не скажет, но элита элит, не извольте сомневаться. Видели, как он пальцем проламывает височную кость? Ну ладно, в сторону. Это не имеет отношения к моей истории. Я обернулся. Ферри шла под руку с Доком и слушала с явным интересом, хотя байка нарисовалась гнуснейше. И что это за бартолианский инцидент, хотелось бы знать. Меня послали, если можно так выразиться, для прохождения полевой практики. Дело секретное настолько, что до сих пор об инциденте молчат даже в узкой военной среде. Так что, коли случится возможность, расскажу вам поподробнее. Моя же повесть не о том. Моя повесть о зарождении уникального метода хирургических операций. «Это ты о том, что людей любишь по-живому резать?» — перебила Ферри, слегка отшатываясь. «Я ученый и далек от понятий «люблю-не люблю». Привык пребывать в поле терминологии целесообразности и не более. Так вот, в самый разгар экспедиции заварилась адская каша. Высланных сил оказалось явно недостаточно, и нас взялись натурально перемалывать. И представляете себе ситуацию? Мне посчастливилось отлучиться из госпитального бокса, когда в него угодил снаряд. Все в труху. А главное, хирургический автомат приказал долго жить. И почти все медикаменты. А у меня раненые валом. Я в обычном жилом эллинге, как доктор Пирогов. И ничего. Вообще ничего, кроме скальпелей, зажимов и прочей архаики, которые мы только к легкораненым применяем. Пришлось оперировать так. Позже кончилась и анестезия совсем. Я людей был вынужден привязывать, потому что они орали и корчились. Ха, ну да, как известно, хорошо зафиксированный пациент в наркозе не нуждается, ха-ха. Зато каков результат? Процент выживаемости среди обработанных автоматом 69, а тех, кого я оперировал так, на 12% больше. Дело в мобилизации скрытых резервов организма, несравненная мисс Вилсон. Вот вам пример. Поступает пациент с полостным ранением. Осколок в животе и кишки наружу, если по-простому. Наркоза, повторюсь, нет в наличии. Я пальпирую канал внедрения осколка. «Док, меня сейчас тошнит. Перебил его ваш покорный слуга. Ты так увлекаешься!» И тут меня перебила Ферри, которая указала вперед и воскликнула. «Ой, это что за иллюминация?» Мы все хором посмотрели по указанному пеленгу. Невозможно красивое здание по правую руку вдруг озарилось огнями, будто кто-то разом включил все, абсолютно все лампочки. Потом свет также неожиданно погас. Следом необычная метаморфоза произошла со зданием по левую руку от нас. Редкие прохожие удивленно оборачивались на дома, вдруг решившие нарушить установленный порядок. Через секунду перемигнулась следующая пара зданий, ближе к нам, а потом и еще одна. «Мы стоим на пересечении Стрэнда и Совой-стрит», — затянул док, пародируя обстоятельность речи экскурсоводов со стажем. Прямо перед нами расположен знаменитый Сомерсет-хаус, возведенный в 1796 году по проекту архитектора Уильяма Чемберса. Ближе к нам, озаренный огнями, музей общественного транспорта. «Заткнись, идиот!» — неожиданно рыкнул Салман и поднял руку. «Всем стоять!» «В чем дело?» — шепотом поинтересовался Блад. «Кажется, звездец, вот в чем». «Да что происходит, объясни толком», — потребовала Ферри, хватая Салмана за рукав. «Вот это!» Он показал пальцем на очередной, вспыхнувший всеми окнами дом. «Означает, что какие-то орлы включили систему боевой тоталитарности. Прямо сейчас парсер командирского скафандра сопрягается с парсерами подчиненных, а заодно и берет под контроль всю электронику в зоне действий. Видимо, автоселекцию забыли активировать, придурки». «И что?» — спросил док, который все еще не спустился с небес на землю. «Группа захвата, вот что! Ты идиот или умело придуриваешься? Салман потащил из кармана пистолет. «Бежим отсюда!» «Стоять!» — шепнул Блад. «Док, Ферри и я чистые. Мы остаемся и продолжаем гулять. Салман и Андрей, вы в гриме. Бегите отсюда. Уход по запасному варианту. Пошли, пошли!» И мы пошли. Ох, как мы пошли!